Глава 20. Судьба инструмента. Навык «Одноручные мечи» достиг 8 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Пиромантия» достиг 9 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Полководец» достиг 4 уровня. Получено 30 опыта. Навык «Врачевание» достиг 1 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня осталось 160 опыта. На этот раз сообщение о навыках вылезло с большим запозданием. Может, система не хотела прерывать тот интереснейший диалог с главарем головорезов, а, быть может, просто какой-то глюк, так или иначе, но навыки подросли, да и до нового уровня оставалось не так много. Как Тур, я подошел к Вернону, опиравшемуся на плечо одного из стражников. Бедолаге пришлось вырезать стрелу из плеча прямо на месте. Потом еще и перевязали обрывком тряпки, выполосканной прямо тут же в реке. «Потерял сознание», — сплюнул он, — «и не факт, что придет в себя. Если эти уроды додумались смазать стрелы свиным или собственным дерьмом, нам обоим, скорее всего, конец. Сдохнем от заражения крови». «Не раскисай», — подбодрил его я. «У стражи наверняка найдется хороший лекарь, который вас подлатает». «Хочется в это верить», — покачал головой Вернон и скривился, неудачно шевельнув раненым плечом. «Дальше тревожить парня я не стал. Все равно помочь ему ничем не могу, да и... Зараза, это ведь мой план привел к тому, что он и Тур сейчас в таком состоянии. План, который полетел к черту в задницу в самый последний момент». «Внимание! Нарушены условия контракта 216-624. Обнаружено проникновение в систему. Обнаружена попытка удаления личности. Включение автоматической защиты. Создание резервной копии на серверах 3, 4 и 6. Создание резервных копий личности разрешено. Персонаж Генри Безродный восстановлен». Строчки сообщений появились перед глазами совершенно внезапно, заставив меня встать как вкопанного. В голове крутился один единственный вопрос. Что это нахрен было? Кто-то пытался напрямую залезть на сервер и стереть мою личность? Решили, что я слишком долго живу и неплохо бы меня уже убрать, пусть и таким варварским способом, наплевав на возможные последствия? Но если этим занимаются корпораты, то откуда тогда взялись системы защиты и резервного копирования? Вопросы. Одни сплошные вопросы. «Генри, ты в порядке?» Чья-то рука тряханула меня за плечо, выведя из ступора. Перед глазами маячило встревоженное лицо Барда. «Да, а что?» «Ты встал как вкопанный, а затем начал исчезать», — послышался грубый бас капитана. «Как бы это правильнее объяснить? Растворяться в воздухе». «Мы уже думали, совсем исчезнешь», — продолжил за него Барт. «Но внезапно все стало снова нормально. Только ты продолжил стоять, будто вкопанный, и ни на что не реагировал». «Так что это было?» — поинтересовался Бернард, так невзначай положив руку на эфес меча. «Понятия не имею», — ответил я. «Просто я как будто отключился на какое-то время». «Отключился?» Непонимающе уставился на меня Барт, а капитан пододвинулся на шаг ближе, не убирая руку с эфеса. «Это магия какая-то, что ли?» «Потерял сознание», — пояснил я, тоже на всякий случай положив руку на рукоять Кацбальгера. Драться с толпой стражников в одиночку, конечно, смысла не имело, но и подыхать как-то совсем не хотелось. «Впервые вижу, чтобы кто-то терял сознание таким образом», — сплюнул капитан. «Но да ладно, двигаем дальше». Мы продолжили путь, хотя теперь стражники и старались держаться от меня подальше, то и дело поглядывая, как на прокаженного. «Дерьмо. Знатную свинью мне подложил этот грёбаный хакер. Если тем троим пьянчугам инквизиция могла и не поверить, а то и вовсе не пустить их на порог, то, к словам стражника, они наверняка прислушаются. Стоит хоть кому-то из них пойти и донести. Да даже просто пиздануть за кружкой пива в ближайшем трактире, так меня тут же начнут искать и рано или поздно схватят. А о том, что будет дальше, думать как-то не хочется. «Слушай, а как ты с тем бандитом-то справился?» — поинтересовался у барда я, чтобы хоть как-то отвлечься от мрачных мыслей. «Да очень просто!» — пожал плечами Роберт, доставая из рукава своей куртки маленькую, поблескивающую в лучах солнца иглу. «Когда он хватал меня, уколол его вот этим, бедолага даже не понял, что с ним произошло!» «Уколол иголкой?» — непонимающе уставился на него я. «Не просто иголкой», — ухмыльнулся Роберт, — «а отравленной иголкой. Яд его парализовал. Правда, это заняло некоторое время». «Неплохо», — хмыкнул я. «Если смазать таким клинок, то неплохо, в общем». «Ну», — ухмыльнулся Барт, — «должен же я уметь все-таки постоять за себя. А коль скоро я не умею драться, да и убивать не горю желанием, приходится прибегать к менее традиционным методам». «А я слышал, что яд — это оружие трусов», — сплюнул Бернард. «Трусов, женщин и евнухов. Настоящий мужчина должен уметь постоять за себя в открытом бою и с мечом в руке». «Именно поэтому вы расстреляли бандитов из луков, прячась при этом в кустах», — скривился Роберт. «Да еще и нас первыми пустили прямо на них в роли отвлекающего маневра». «Не надо путать трусость и военную хитрость», — покачал головой капитан стражи. «Да и бандиты эти не были людьми. Они были дерьмом, а дерьмо не заслуживает честного боя». С такой непоколебимой логикой поспорить было трудно, поэтому тему развивать дальше не стали. Устраивать распрю на ровном месте никому не хотелось, да и ссориться с капитаном стражи – не лучшая идея. Тем более, если он твой временный союзник, пусть и весьма сомнительный. «Одно жаль», – внезапно добавил Бернард, – «мы немного опоздали». «То есть?» Недоуменно уставился на него я. «Мы должны были напасть в тот момент, когда вы только начнете отвлекать головореза в Моро. Тогда бы вот этого...» Он кивнул на носилки с туром. «Не случилось. Но в дороге мы наткнулись на другую группу бандитов, сопровождавших несколько телег. Пришлось сначала заняться ими, а потом уже только идти к вам на выручку». «И сколько в итоге потерял Моро?» — поинтересовался Роберт. — «Почти 3 дюжины человек», — хмыкнул Бернард. «Вот только у него осталось еще 3 дюжины или даже более того. Довольно грозная сила, должен сказать, даже для городской стражи». «У городской стражи по меньшей мере несколько сотен бойцов», — недоуменно уставился на него я. «Этого явно достаточно, чтобы от его головорезов не осталось и мокрого места». Да и чтобы самого Моро прихватить за яйца, более чем хватит. «Хватило бы, если бы не одно «но», — покачал головой Бернард. «Эти несколько сотен бойцов находятся не под моим командованием, а отряжать людей из своих отрядов на такое задание мало кто согласится, учитывая, что сам Моро знаком со многими влиятельными людьми этого города, и что самое поганое». Капитан стражи сделал небольшую паузу. «Благодаря этому он может не только выйти сухим из воды, если мы его схватим, но и сильно попортить жизнь уже нам. В общем-то, для этого и нужны вы». «Все равно не совсем понимаю, зачем», — сплюнул я. «Что такого может парочка наемников, на что при этом не способны несколько десятков стражи?» «Но, наконец-то, пошел разговор по существу», — хмыкнул капитан. У вас с Бардом будет две задачи. Первая – рассказать Моро сказочку, что на запасы его белого дерьма собираются напасть сегодня ночью виноторговцы. Это, кстати, будет почти правда. Виноторговцы и впрямь планировали послать своих людей, чтобы те уничтожили запасы ублюдка именно сегодня ночью. Мы просто их слегка опередили». После этой сказочки он наверняка отошлет половину оставшихся головорезов в помощь тем, кто должен быть на берегу. И вот тут мы переходим ко второй задаче. Вам нужно будет схватить ублюдка и не дать ему улизнуть. Мы перебьем охрану и вытащим вас. «И зачем вам Моро?» – поинтересовался Роберт. «Если он все равно выйдет сухим из воды, как только те влиятельные господа из города выяснят, кто и как его схватил». «Не выйдет», — возразил капитан. «Не в этот раз. Они не успеют выяснить, кто его схватил. А сам Моро никому не сможет этого рассказать. Мы его убьем сразу после того, как допросим. Впрочем, вряд ли он сам захочет жить после дознания». Он немного помолчал, увидел наши недоуменные взгляды и, равнодушно пожав плечами, добавил: «Как там говорилось в одной старой книжке, кажется, у голого человека мало секретов, у человека без кожи их нет?» Над строем повисла тяжелая напряженная тишина. У нас было время обдумать услышанное, и, честно говоря, положение у нас становилось все дерьмовее и дерьмовее. Для капитана мы не более чем инструменты. Инструменты, за которые он очень крепко ухватился за счет смерти местного старосты и на которые сейчас хочет спихнуть будущее убийство Моро вместе со всеми вытекающими из него последствиями. Не то чтобы я желал ублюдку долгих лет жизни и процветания, но сам бы от них отнюдь не отказался. Вот только инструменту, сделавшему свое дело, они не светят. Такие инструменты просто выбрасывают, как только они становятся не нужны. Выбрасывают, чтобы спрятать хвосты и отвести беду от себя и своих людей. Зараза! Попал в фэнтезийный мир. Думал, тут будут драконы, эльфы, магия и прочая интересная лабудень. А вместо этого тут одни ублюдки режут других ублюдков просто потому, что не поделили рынок сбыта. Ну и в чем разница тогда между этим и обычной жизнью? Разве что в том, что меня втянули в это дерьмо по самые уши. И зачем вам его допрашивать? Нарушил тишину Роберт. «Наверняка просто ради того, чтобы отвлечься от схожих невеселых мыслей. Вопреки первому о нем впечатлению, Барт оказался отнюдь не дураком. А раз он не дурак, то должен понимать нынешний расклад вещей». «Хочу узнать, кто с ним связан», — пояснил капитан стражи. «Этот ублюдок — лишь одно звено большой цепи, пусть и достаточно важное. И если его убрать, то рано или поздно на его место найдут нового человека. Но если у такой цепи вырвать несколько ключевых звеньев, она рассыплется, и собрать ее обратно уже не получится». Впрочем, Бернард остановился и дал команду своим людям сделать то же самое. «Если у вас не получится схватить ублюдка, убейте его». Он немного помолчал и добавил: «Тут мы расходимся. Шпионы Моро не должны увидеть нас вместе. И да, думаю, ваши друзья простят нас за это». После этих слов на головах Тура и Вернона оказались мешки. Здоровяк никак на это не отреагировал. Он и так давно был в отключке, но вот парень... Он попробовал возмутиться и тут же получил латной рукавицей по голове. Его бесчувственное тело, словно мешок с дерьмом, упала в дорожную пыль. «Жизнь ваших друзей теперь зависит от вас», — жестко отчеканил Бернард. «Так что идите и постарайтесь схватить для меня Моро, или принесите мне его голову».